Ты служишь святому делу, награда твоя не пропадет. Сообщи нам слова преподобного патера Розы. Кларет подошел к черному столу и вполголоса, давая этим понять, какой важности была вверенная ему тайна, проговорил такие слова, которые, если бы их услышал посторонний, безвозвратно и неминуемо предал бы его в руки вермудаца, как изменника королевскому дому. Эти слова преподобный Роза действительно мог передать не на бумаге, а только через надежного и хитрого поверенного. «Пять дней тому назад», — начал Кларет свою таинственную речь, — «в Бургосском монастыре был посланный от инфанта Дона Карлоса. Войска генерала его Кабреры числом в 40 000 человек беспрепятственно подвинулись к самому Бургосу. Дон Карлос возвратит вам всю власть над Испанией, которую инквизиция пользовалась в царствование Фердинанда, если вы согласитесь заключить с ним союз и доставите ему вашу помощь. Он письменно поручился, что даст вам все могущество, которого вы только пожелаете и потребуете. Он заново отстроит все монастыри, отнятые у вас и сожженные во время проклятого восстания. В тот день, когда он въедет в Мадридский дворец, он заплатит вам такую сумму, которой вы теперь не получаете и половины. Преподобный патер Роза выхлоптал себе 12 дней отсрочки, чтобы посоветоваться с преподобными патерами могущественного дворца Санта-Мадре. Завтра чуть свет Кларет поспешит обратно в Бургос с вашим решением. Пусть преподобные патеры потрудятся дать мне его. Маттео с возрастающим вниманием слушал важное предложение жаждущего престола Дона Карлоса. Антонио и Мерино также с внутренним удовольствием узнали лестную для их самолюбия новость, что вопрос, когда дело шло о короне, предлагали им. Но на лицах их нельзя было прочесть и тени гордости. От их решения зависела теперь участь целой страны. Не в первый раз уже, без ведома внешнего мира, решалась судьба Испании в пределах дворца Санта-Мадре. Из этой таинственной залы простиралась невидимая сеть на всю страну, опутывала ее и заходила даже за пределы моря, дальше границ ее. Из этой залы могущественная рука доставала до ступеней трона. «Войди на минуту вон туда, в боковую комнату, брат Кларет», — сказал Маттео. «Брат-прислужник даст тебе закусить». Кларет вошел в указанную комнату. Когда он скрылся в ней, и дверь заперлась за ним, глаза трех патеров оживились. «Что скажут мои братья Антонио и Мерино на предложение Дона Карлоса?» — спросил Маттео. «Что его следует отвергнуть. По двум причинам», — сказал старый Антонио дрожащим тихим голосом, но с юношеским блеском в глазах. «Отвергнуть, во-первых, потому что этот Дон Карлос не имеет того, что он без всякого труда обещает. А если не имеет, то участь его в наших руках», — прервал старика страстный фанатичный Мерино. «Юный брат забывает выслушать мою вторую причину, прежде чем сказать свое мнение. Я говорю, предложение Дона Карлоса следует отвергнуть, во-первых, потому что этот хитрый, ничтожный мятежник не имеет того, что обещает, с целью задобрить нас и склонить на свою сторону. Во-вторых, потому что, как мы слышали час тому назад из уст преподобного патера Фульдженчио, через принца де Ассизи, имеющего достоверную надежду сделаться супругом королевы, вся власть сосредоточится в наших руках», — сказал старый Антонио. «Ухватимся прежде всего за то, что верно, и постараемся удержать его».